Имея за плечами большой жизненный опыт, Моресьев также стремился передать все ценное молодежи. Он был настоящим патриотом Отечества. Именно Алексею Петровичу принадлежала инициатива в 1965 году организовать поход комсомольцев и молодежи страны по местам боевой и трудовой славы под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Молодежь, комсомольцы, возглавляемые учителями, ветеранами войны, энтузиастами, совершали пешие, лыжные и велосипедные походы по местам боев, встречались с фронтовиками, записывали их воспоминания. По всей стране, в школах, училищах, техникумах, институтах создавались музеи и комнаты боевой славы, устанавливались памятные знаки и обелиски, выявлялись неизвестные имена и неизвестные эпизоды военной истории. Ежегодно проходили слеты участников этих походов. В качестве почетного гостя на них присутствовал и Моресьев. Алексею Петровичу, другим почетным гостям слетов, маршалам Советского Союза Рокоссовскому, Коневу, Баграмяну, генералу армии Чуйкову, генерал-полковнику Родимцеву, было что сказать подрастающему поколению. Эти слова находили отклик в сердцах молодежи. За период с 1965 по 1987 год во всесоюзных походах приняли участие более 58 миллионов человек. Они собрали богатейшие исторические материалы, реликвии, фотографии, записи воспоминаний командиров и политработников, бойцов и партизан, на основе которых было создано свыше 63 тысяч музеев, комнат и уголков боевой славы. Во время походов следопыты установили более 17 тысяч памятников, обелисков и мемориальных досок на местах сражений, привели в порядок тысячи братских могил, заложили сотни парков и скверов, открыли имена более 45 тысяч неизвестных ранее погибших солдат Великой Отечественной войны. СКВВ играл важную роль и на международной арене, развивая и укрепляя связи с коллегами из аналогичных зарубежных организаций. В своей деятельности Моресьев и его коллеги по комитету прилагали немало усилий для того, чтобы объединить широкие круги международной общественности в борьбе за укрепление мира, за разрядку международной напряженности против угрозы новой войны. Кому как не советским ветеранам, а в СКВВ состояло 280 бывших фронтовиков, было известно, сколько страданий, горя и слез приносит война. На тот момент Советский комитет ветеранов войны являлся членом Международной федерации борцов сопротивления и 8 международных комитетов, объединявших бывших узников фашистских концлагерей. Кроме того, СКВВ установил контакты со Всемирной организацией бывших фронтовиков, а также с более чем 100 зарубежными организациями ветеранов войны, бывших военнослужащих и участников национально-освободительного движения. Еще больше укрепились связи с национальными организациями ветеранов войны Франции, Бельгии, Италии, Австралии, Англии, Дании, Канады, Норвегии, Голландии, Финляндии, Швеции. И, безусловно, прочные контакты были установлены с ветеранскими организациями стран Варшавского договора. О своей работе на международном направлении Моресьев говорил так: «Есть ветераны войны против фашизма, а есть реваншисты с более чем 40-летним стажем, которые, нацепив нацистские регалии, мечтают о восстановлении нового порядка гитлеровского образца. Есть генералы, которые, пройдя войну от начала до конца, решили посвятить себя борьбе за мир. А есть генералы, которые до сих пор строят планы уничтожения ненавистного им Советского Союза. Поэтому всячески укреплять контакты с первыми и вести борьбу со вторыми – наша задача. Для решения этой и других задач Алексею Петровичу часто приходилось выезжать в командировки. Он участвовал в подготовке и проведении Европейской встречи ветеранов войны за мир, безопасность и сотрудничество, которая проходила в Риме в 1979 году, Европейского симпозиума ветеранов войны по проблемам разоружения в Париже в 1975 году, 8-го Конгресса Международной Федерации Борцов Сопротивления в Минске в 1978 году и других. С высоких трибун этих форумов Моресьев говорил не только о сохранении мира, но и не стеснялся разоблачать фальсификаторов истории Второй мировой войны, изобличать военных преступников. Для этого у него были все основания. Уже тогда на Западе стали появляться книги и статьи, авторы которых, кто как мог, старались обелить коричневую чуму XX века в глазах новых поколений, придать человеческие черты нацизму, подменить память народов о злодеяниях фашизма реваншистской тоской генералов и адмиралов. Слаженная пропагандистская машина Запада постоянно подвергала атакам Советский Союз и его союзников по Варшавскому договору. Многие советские инициативы искажались или извращались, а некоторые события западные СМИ переворачивали с ног на голову в угоду своим политическим интересам. Приведем лишь один характерный пример, который имел место на Европейском конгрессе участников войны и борцов сопротивления, состоявшемся во Флоренции в апреле 1986 года. На тот момент, благодаря новым инициативам СССР, общий климат в Европе стал несколько улучшаться, пишет в своих воспоминаниях коллега Моресьева по работе в СКВВ, полковник в отставке Горленко. Если не шаг, то полшага назад от опасной черты был уже сделан. Во Флоренции перед участниками Конгресса с большой речью выступил Моресьев. Она была посвящена вопросам укрепления мира, полного прекращения ядерных испытаний. «Если бы дело дошло до атомного конфликта, — сказал Алексей Петрович, — прежде всего пострадали бы Европа, миллионы ее жителей, ее великие памятники мировой культуры, такие как Ленинград и Москва, Флоренция и Рим, Париж и Лондон». По сути, его речь была ярким убедительным призывом к поискам выхода из опасной ситуации, к нормализации отношений между двумя противостоящими блоками, странами Варшавского договора и НАТО. Казалось бы, кто мог выступить против подобных призывов? Оказывается, могли. Буквально на следующий день влиятельная итальянская газета «Репубблика» вышла под крупным заголовком: «Моресьев угрожает уничтожить Рим и Флоренцию». Больше всего задевало то, что кое-кто из участников Конгресса подходил к членам советской делегации не со словами возмущения поступком солидной газеты, а с призывами выбирать слова, когда вы говорите не в Москве, а в Западной Европе. Спокойным оставался один человек, Алексей Петрович Моресьев. А чего можно ожидать от этих барзописцев? Они выполнили заказ, а там хоть трава не расти. Вообще, необычайная выдержка, спокойствие при самых сложных обстоятельствах были характерной чертой Алексея Петровича, вспоминал уже знакомый читателю Кремер. Именно эти его черты помогли Международной Федерации Борцов Сопротивления благополучно пережить трудные годы разброда и шатаний в международных общественных организациях, во Всемирной Организации Профсоюзов, международных демократических объединениях женщин, молодежи, студентов, Все эти организации в начале 80-х годов распались из-за внутренних разногласий. И только одна, Международная Федерация Борцов Сопротивления, продолжает свою деятельность и в наши дни. Как и прежде, в центре ее внимания мир между народами, радикальное сокращение вооружений, борьба с любыми проявлениями нацизма, с попытками властей в некоторых странах уничтожить материальные следы нацистского варварства, бараки концлагерей, крематории, где заживо уничтожали людей. Но наиболее сложно, выстраивались у СКВВ отношения с американскими ветеранами Второй мировой войны. В первые десятилетия после ее окончания эти контакты были более-менее плодотворными. Ежегодно американская сторона отправляла свои делегации в СССР. В частности, в гостях у советских ветеранов в те годы побывали члены Ассоциации ветеранов и инвалидов Второй мировой войны, руководители Американского легиона, Организации ветеранов боевых действий, представители правительственного департамента по делам ветеранов, в свою очередь советские ветераны, среди которых был и Моресьев, также неоднократно выезжали в США. Однако, чем сильнее разгоралась холодная война между двумя сверхдержавами, сопровождавшаяся гонкой обычных и ядерных вооружений, временами угрожавшая перерасти в горячую, Третью мировую войну, тем хуже становились отношения между бывшими союзниками по борьбе с нацистской Германией. Ввод советских войск в Афганистан 1979 в значительной степени усилил противостояние двух стран. США разорвали ряд договоров и соглашений, объявили эмбарго на торговлю с Советским Союзом. Одновременно был объявлен бойкот Олимпиаде 80, которая должна была проходить в Москве. Под санкции попал и СКВВ, представителем которого американские власти запретили въезд в США. В результате контакты стали все реже и реже, а затем и вовсе прекратились. По словам Алексея Петровича, вины в этом американских ветеранов не было. Что они, что мы, утвердившие в 1945 году мир на земле, старались его сберечь и сохранить. Я был твердо убежден, что это благородное дело надо продолжать. Поэтому решил тогда обратиться с посланием к американским ветеранам войны. Письмо Моресьева к американским ветеранам войны под заголовком «Сберечь и защитить мир» было напечатано в газете «Известия» 23 апреля 1980 года. В нем он напомнил бывшим союзникам о весне 45-го, когда после напряженных лет войны и грома сражений наступила удивительная и спокойная тишина мира. Красной нитью через все письмо прошла мысль о том, что война — это всегда смерть, разрушение, человеческие трагедии, а в век расщепленного атома война грозит гибелью всему человечеству. Я горжусь тем, что моя страна на протяжении всех послевоенных лет последовательно проводила курс на разрядку международной напряженности, обуздание гонки вооружений, развитие добрых отношений и взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными в этом государствами на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, писал Моресьев, и никто не может нас упрекнуть в несоблюдении всех взятых на себя международных и союзнических обязательств. От имени советских ветеранов войны Моресьев заявил, что мы не хотим, чтобы пламя войны вновь заполыхало и над Европой, и над другими континентами. Сберечь и защитить мир — это требование, как и 30 лет назад, остается актуальным и сейчас. Вот почему я призываю вас, американских ветеранов поднять свой голос во имя сохранения мира. Как известно, большой войны в те годы не случилось. Все ограничивалось региональными конфликтами. Более того, в середине 1980-х годов значительно потеплели отношения между Советским Союзом и США. Безусловно, основная заслуга в этом принадлежала политикам двух стран, но нельзя сбрасывать со счетов и вклад ветеранов войны, на себе испытавших ее обжигающее дыхание. Вообще, о ветеранской деятельности Алексея Петровича, которой он занимался без малого полвека, можно рассказывать и рассказывать. К примеру, огромная работа была проведена СКВВ в период с 1958 по 1986 год по розыску бывших узников немецких концентрационных лагерей Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен, Флоссенбюрг, Ноенгаме, Освенцим, Равенсбрюк, Штутгоф и других. В ряде случаев Моресьев непосредственно вел переписку с национальными общественными организациями, общественными деятелями, ветеранами войны в зарубежных странах, с международными организациями и комитетами бывших узников немецких концентрационных лагерей. Кроме того, он помогал Всемирной Федерации бывших фронтовиков в розыске бывших немецких и японских военнопленных на территории СССР. Годы работы Моресьева в СКВВ вместили в себя многие сотни его поездок как по родной стране, так и по дальнему зарубежью. Еще больше было встреч с людьми разных возрастов и профессий. Счет идет на тысячи и тысячи. К нему обращались за помощью по разным вопросам, советовались, признавались в любви, благодарили за работу, а то и просто просили сфотографироваться на память или дать автограф с напутствием внуку. Иными словами, покой ему только снился. В самом комитете Моресьеву посчастливилось трудиться в разное время под началом известных полководцев и военачальников. Начинал он, как сказано выше, с маршалом Советского Союза Василевским, с которым сразу сложились теплые отношения, деловая и хорошая дружба. Это был один из ярких полководцев недавней войны, проявивший на полях сражений свое военное искусство, талант, мужество и волю к победе. В повседневной жизни Александр Михайлович оставался интеллигентным, скромным и обаятельным человеком. Во многом благодаря Александру Михайловичу, обладавшему огромным опытом штабной работы, за короткое время удалось наладить деятельность новой структуры. Например, повсеместно были созданы секции Комитета ветеранов войны. Во многих республиках, краях и областях начали свою работу Советы однополчан. Однако из-за болезни Василевский вынужден был оставить свой пост, но до конца жизни поддерживал связь с Моресьевым. В дальнейшем у руля этой уважаемой и авторитетной организации стояли герой Советского Союза, маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, 1958-1962. Дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, 1962-1970. Дважды герой Советского Союза, генерал армии Павел Иванович Батов, 1970-1981. Герой Советского Союза, генерал-полковник Алексей Сергеевич Желтов, 1981-1988. Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Петрович Силантьев, 1988-1991. 1992. Дважды Герой Советского Союза, маршал авиации Николай Михайлович Скоморохов, 1992-1994. Герой Советского Союза, генерал армии Владимир Леонидович Говоров, 1994-2006. С каждым из этих военачальников у Алексея Петровича сложились не только рабочие, но и дружеские отношения, хотя, безусловно, не так-то просто было находить взаимопонимание с людьми строгих уставных правил и крепкого закала, которые прежде командовали армиями, фронтами, являлись начальниками штабов разных уровней. Некоторые из них, а именно маршалы Тимошенко и Василевский, руководили в разные периоды военным ведомством страны. Почти 8 лет проработал Моресьев с маршалом Советского Союза Семеном Константиновичем Тимошенко. Это был настоящий патриот Отечества, человек сильной воли, большой целеустремленности, честности и нравственной силы. Одновременно его знали как отзывчивого и душевного товарища. Семен Константинович обладал аналитическим умом, рассудительностью, деловитостью и трудолюбием. По словам Моресьева, его руководитель всегда занимал активную жизненную позицию, проявлял постоянную заботу о ветеранах войны, страстно отстаивал их права. К значимым успехам СКВВ того периода можно отнести работу по увековечиванию памяти о погибших воинах. При активной поддержке комитета, в частности Тимошенко и Моресьева, был открыт мемориал партизанам Смоленщины на территории бывшего фашистского концлагеря Маутхаузен. Установлен памятник Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Карбышеву. Тогда же существенно укрепились международные связи с ветеранскими организациями Европы, Азии, Африки и Америки. Показательный штрих. К 1969 году СКВВ установил отношения с 60 организациями, входившими в Международную Федерацию Борцов Сопротивления, и с 20 самостоятельными комитетами и комиссиями бывших фронтовиков. Кроме того, только в течение 1968-69 годов СКВВ направил в зарубежные страны более 40 делегаций советских ветеранов войны. Столько же групп участников Второй мировой войны было принято в Советском Союзе. С особой теплотой Моресьев отзывался о Павле Ивановиче Батове, генерал армии, увенчанный 2 звездами Героя Советского Союза, был необыкновенно скромным, истинно русским человеком. Сблизил Моресьев и Батова еще одно обстоятельство. Оба были волгарями. Вместе они проработали почти 11 лет. В тот период большое внимание было уделено развитию и совершенствованию общественных комиссий. Были созданы Международная комиссия, Комиссия увековечивания памяти погибших при защите Отечества, наградная, организационная, которую возглавили бывшие фронтовики. Выросло число секций с 17 до 36. Что Батов, что Моресьев стали частыми гостями на центральном телевидении в программе «Победители. Клуб фронтовых друзей». Сам Батов так отзывался о Моресьеве: «Поражаюсь его энергии и силе духа, зная порой, что он нездоров, что не все в порядке со здоровьем жены и сына, а он готовит документы к очередному заседанию президиума, встречается с посетителями комитета и делегациями, и все это спокойно, четко, без сутолоки и спешки, и не принимает никаких увещеваний, уговоров отдохнуть, на несколько дней уйти от дел. Нет, продолжает выполнять многочисленные задачи, не упуская ничего, вплоть до самых малозначащих, казалось бы, деталей. В то же время безошибочно отбирает и отметает все то, что не входит в круг его непосредственных задач и может состояться без его личного участия. В период совместной работы Батова и Моресева СКВВ был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Это событие произошло в мае 1975 года, когда страна отмечала 30-летие победы советского народа над фашистской Германией. Орден СКВВ был вручен за большой вклад ветеранов войны в дальнейшее развитие народного хозяйства, патриотическое воспитание молодежи и плодотворную деятельность по укреплению дружбы между народами. Не принижая заслуг того или иного председателя Советского комитета ветеранов войны, нужно сказать, что Моресев играл огромнейшую роль в его повседневной деятельности. Прославленная летчица, герой Советского Союза Попова, проработавшая с Моресевым много лет, вспоминала: «Я всегда преклонялась перед Алексеем Петровичем. В военную пору он поднялся на Олимп мужества. Многие годы, по сути, был первой скрипкой в Советском комитете ветеранов войны. К нему шли и шли люди. Одни за советом, другие с какой-либо житейской просьбой, третьи просто так, чтобы взглянуть на человека, олицетворяющего мужество, стойкость, волю. А он оставался самим собой, скромным до бескрайности и по-человечески мудрым, доступным и доверительным. Мы часто бывали вместе на различных встречах с детьми, и я, как руководитель комиссии, обычно представляла его аудитории. Конечно же, стремилась сказать о нем ярче и полнее. А он с некоторой долей укора говорил: «Не надо, Наденька, обо мне так подробно и возвышенно говорить. Нужное я и сам скажу». В нем жила чисто человеческая мудрость. В чем-то он был схож с хорошим сельским учителем. Говорил просто, ровно, спокойно, иногда прибегая к каким-либо житейским советам. Эта его незатейливость в разговоре покоряла слушателей, от убеленных сединой ветеранов до малолетних школьников. Дети искренне любили Алексея Петровича, можно сказать, обожали. Помнится такой случай. Однажды Алексей Петрович не приехал вовремя на встречу со школьниками. Мы ждали его свыше часа, и тут я сказала: «Ребята, может быть, на этом закончим встречу?» В ответ услышала: «Нет-нет, будем ждать. Мы приехали, чтобы увидеть Моресева, услышать его». Он вскоре вошел в зал. И тут разразилась буря аплодисментов. Она не смолкала, пока Алексей Петрович не поднял руку. Извинившись за опоздание из-за аварии машины, Моресев повел свой обычный разговор. Простой, ровный, спокойный, по-житейски мудрый. И надо было видеть, с каким вниманием и почтением слушали школьники, идущие от сердца слова прославленного летчика-героя. Так из дел, забот, поездок, встреч складывались моресевские будни. В далеких 20-х годах прошлого века поэт Владимир Маяковский в поэме «Хорошо», обращаясь к юноше, обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого, советует ему: «Не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского». Без всякого преувеличения можно сказать, что в 1950-е и последующие годы многие люди разных возрастов и профессий, как в Советском Союзе, так и в других странах, делали жизнь с Моресева. Об этом наш рассказ в следующей главе.